Когда старик закончил рассказ, мисс Тревик многозначительно заметила: «А я собираюсь в Лондон всего лишь для того, чтобы увидеться с Освальдом». «Так вот почему ты отправилась в столицу, никому ничего не сказав». «Да. Я знаю, что если бы попросила меня отпустить, ты бы не согласился. К тому же я уверена, что Освальд — единственный человек, который мог бы реально помочь нам узнать, кто убил господина Боуринга. Я собираюсь остановиться у тети Лавинии, а затем обратиться к Освальду за помощью». «Ты должна была мне сказать, Дерика», — вспыхнул баронет. «Зачем?» — поинтересовалась девушка. «Ты бы только начал спорить. Я уже несколько дней собиралась навестить Освальда и знала, что о тебе ходят дурные слухи. Я лишь не ожидала, что они выльются в насилие. Ты не можешь вернуться в Санкт-Эвелс, пока твое имя не будет очищено». «И кто же снимет с меня подозрение?» «Господин Освальд Форд. Правда, не бесплатно». «И какой же будет цена?» «Моя рука», — усмехнулась Дерика. И сэр Ганнибал хмыкнул. Он понимал, что попался в ловушку, и сейчас ему нужны были все друзья, которых он сумел бы найти. И все же мысль о том, что его зятем станет никому неизвестный нищий адвокат, совсем не радовала аристократа. Глава 8. Сыщик-любитель. Лавиния Куинтон была сестрой матери Дерики, богатой старой девой, которая не любила сэра Ганнибала, но обожала его дочь. Она также поддерживала замечательные отношения с Освальдом Фордом, как из-за его внешности и манеры одеваться, так и из-за того, что его, как жениха Дерики, не одобрял баронет. Должно быть, в жилах мисс Лавинии отчасти текла ирландская кровь, потому что она всегда находилась в оппозиции и не собиралась переставать спорить со всеми вокруг, пока с ее губ не сорвался бы последний вздох. Дерика была очень привязана к тетушке, а та любила ее всем сердцем, утверждая, что девушка пошла в мать. Это тоже была своеобразная пощечина сэру Ганнибалу. Жила эта странная дама в тихом уголке Кенсингтон-сквера, где арендная плата была высокой, а соседи благообразно зажиточными. Жизнь на этой улице шла размеренно, по часам, и даже в судный день местные жители вышли бы на трубный глаз в аккуратных фраках и при манишках. Мисс Куинтон была одной из местных блюстительниц приличий, высокой, стройной и аристократически красивой пожилой женщиной. Ее седые волосы были уложены в прическу, какие носили еще во времена Марии Антуанетты, и которая очень подходила ее морщинистому овальному лицу с орлиным носом и тонкими губами. Она всегда была одета в серое, словно скромная монахиня, и, подобно монахине, часто посещала высокую церковь за углом. Обычно она шествовала туда, высоко задрав нос, словно презирая всех и вся, за что многие считали мисс Куинтон горделивой и холодной. Она и в самом деле была очень гордой, но вовсе не черствой, и многие бедняки знали, какое у нее доброе сердце, когда она занималась благотворительностью. Но при этом Лавиния отличалась острым взглядом и еще более острым языком, а посему в определенных случаях могла оказаться достаточно неприятной особой. Когда она увидела, что Дерика приехала не одна, а с сэром Ганнибалом, то решила, что это как раз такой случай. Протянула мисс Куинтон, тепло поцеловав Дерику, а потом холодно поприветствовала своего зятя. «Итак, вы здесь? Чем обязана?» «Я просто хотела увидеть вас, тетушка», — ответила Дерика, зная, что мисс Лавиния будет довольна таким ответом. Твой отец снова тебя огорчает?» «Я никогда никого не огорчаю, если на то нет причин», — сухо заметил баронет. «Ты всегда найдешь причину», — огрызнулась старушка. «Я вижу, Дерика вся побледнела. Неужели причина тому Освальд Форд? Или...» Тут ее взгляд переместился на лицо зятя. «Я тут ни при чем», — поспешно заверил сэр Тревик. «Папа ни в чем не виноват», — быстро прошептала девушка. Не сердитесь на него, он очень волнуется». «Это из-за убийства господина Боуринга? Хм!» «Что ты об этом знаешь, Лавиния?» Тут же спросил ее гость. «Все, что написано в газетах. Ну, его с нами больше нет, так что и говорить больше не о чем. Хотя, признаюсь, я никогда не любила его». «Я и не знал, что ты была с ним знакома». «Я знала его гораздо лучше, чем ты думаешь, Ганнибал. Ты рассказал мне о нем, когда только приехал из Африки. А я устроила так, что мы познакомились и несколько раз побеседовали по душам, когда он приезжал в город». «Но зачем во имя всего святого?» — озадаченно спросил баронет. «Ради твоего доброго имени, Ганнибал». «Моего доброго имени?» «Конечно. Как-то ты намекнул, что этот господин Боуринг занимался в Южной Африке не слишком-то респектабельным бизнесом, а ты оказался замешан в его дела. Вот я и решила разузнать, что это за дела, и не придется ли мне тебя вытаскивать из неприятностей». «Не было никакой необходимости говорить с ним», — раздраженно проворчал сэр Тревик. «У нас с Джоном был общий бизнес в Кейптауне, и он со мной некрасиво обошелся. Тем не менее, я вполне с ним справлялся. Но если ты в настроении посклочничать, Лавиния, я лучше отправлюсь в отель. И потратишь массу денег. Чепуха. Теперь деньги не имеют для меня особого значения. Я богат». «В самом деле? И как же ты разбогател, скажи на милость?» «Мне для этого не пришлось шевельнуть и пальцем. Боуринг оставил мне доход в 60 000 в год». Мисс Куинтон, до того сидевшая с прямой спиной, со вздохом откинулась на спинку. «Ради всего святого! Но почему он так поступил? Ведь у него есть сын, безумный сын», — резко добавила Дерика. «Ну, — протянул сэр Ганнибал, обдумывая слова госпожи Крент и ее план пустить слух о предстоящей свадьбе между Дерикой и Морганом. Он оставил деньги мне, но, можно сказать, под доверительным управлением, с расчетом на то, что моя дочь выйдет замуж за его сына». «Боже мой!» — в ужасе воскликнула Лавиния, посмотрев на девушку. «Неужели ты, Дерика, согласишься выйти замуж за сумасшедшего?» «Этому не бывать!» — сердито объявила ее племянница. «Папа! Неужели господин Боуринг был прав, и ты готов был выдать меня замуж за ненормального?» «Нет, конечно. Подобный брак невозможен. Но поверь, в наших лучших интересах сделать так, чтобы в свете думали, будто вы собираетесь пожениться. Это объяснит, как деньги оказались в моих руках». Мисс Куинтон внимательно посмотрела на Дерику, а та на нее. «Я не понимаю», — протянула пожилая дама. «Сейчас я не стану ничего объяснять», — устало возразил сэр Тревик и замер, обхватив голову руками. «Однако, если ты подождешь, когда придет господин Форд, то тебе все станет ясно». «Ах, вот как, сэр Ганнибал! Выходит, ты пригласил господина Форда ко мне домой, даже не спросив моего разрешения?» «Нет-нет», — поспешно вмешалась Дерика, чтобы успокоить старую даму. «Это сделала я». Ее тетя потерла свой аристократический нос. «Я бы сочла подобное наглостью, моя дорогая, сделай это кто-то кроме тебя. Что ж, буду рада видеть господина Форда на ужин. Знает ли он? Я послала ему телеграмму со станции, попросив приехать сюда в 7. «Но если ты не хочешь нас видеть, Лавиния, — спешно добавил баронет, — я пошлю еще одну телеграмму и приглашу его в отель «Гуэльф», где я намерен остановиться». Мисс Куинтон всегда была резкой и к тому же не любила сэра Ганнибала, которого считала слабаком. Однако она была гостеприимной хозяйкой, а кроме того, видела, что презираемый ею зять выглядел очень взволнованным. «Мой дорогой Ганнибал, об отеле и думать забудь», — сказала она более сердечно. «Вы с Дерикой должны остановиться у меня». «Это ваш кэп?» — она выглянула в окно, выходящее на тихую площадь. ваш багаж там. Я пошлю».